Глава вторая. В отель мы заселились спустя 5 часов. Ну как заселились? Когда мы зашли в холл, мне дали ключ от номера люкс, а я была категорически против. Мы с Кариной сразу договорились, что я буду платить за себя сама. И она точно знала, что номер люкс я не потяну. И мне не понравилось то, что здесь сейчас происходит. Я не какая-то нищенка, за которую везде надо платить. Тем более людям, с которыми мы знакомы всего ничего. «Денис, ты не мог бы объяснить своей девушке, что она будет жить именно в том номере?» — прорычала Карина, а Рия резко обернулась на ее слова. «Я не его девушка, и нечего мне приписывать романы со всякими хамами». «Ой, блядь, мне все это надоело. Какой там номер?» — выдохнул Денис. Карина победно улыбнулась, забрав из моих рук ключ, протянула его Желтопузу. «Я так не играю». Он схватил мою сумку и пошел к лифту. Я понимала, что мне тоже следует пойти за ним. Откуда я знаю, что у этого престарелого в голове? Надумает еще с верхнего этажа выбросить в окно мои вещи. «Я долго буду ждать?» Услышала злой рык и, закатив глаза, вошла следом за ним в лифт. «Я тебя не просила мне помогать, и здесь ты мне не босс. Так что будь, пожалуйста, вежлив», — высказала свое мнение и отвернулась. «Только толку, если здесь все стены из зеркал». «Тебе просто повезло, что мой номер рядом. Не нужно делать из меня джентльмена». «Даже не собиралась. Джентльмены не хамят женщинам, тем более беременным». Я заметила в зеркале, как он скривился, и оставшийся путь наверх смотрел на табло, где светилась цифра этажа. Я знала, он уже дождаться не может, когда же избавиться от моего присутствия. Больно надо. Можно подумать, я горела желанием находиться с ним рядом. Выйдя на нужном этаже, Денис открыл мне дверь в номер, поставил в прихожей сумку и исчез, скрывшись в своем номере. Я закрыла дверь и выдохнула. «Ох, Каринка, ну вот же сводница!» Не успела я скинуть сандалии, как мой телефон зазвонил. «Слушаю». «Крошка, ты там уже готова? Я хочу на пляж». «Я только добралась до номера, Карин». «Признайся, твой перец тебя зажал в лифте, щупал, целовал, пальцы отбила ему?» Я прыснула со смеху, на миг прикрыв рот ладошкой. «Карина!» — протянула я, продолжая хохотать. «Ну а что, в конце концов, он же не импотент, чтобы не хотеть такую девушку, как ты», — продолжила она, теперь уже смущая меня. «Да ну тебя, Кариш, я только за то, чтобы пальцы отбить. Щупать не позволю, не теперь». «Умничка, помаринуй его, сам еще приползет. Так что ты там, когда спустишься вниз?» Она тут же сменила тему. «Карин, дело в том, что мне еще нужно где-то купальник купить. Понимаешь, я... В общем, нужно купить». Говорить о том, что после колонии я не заезжала домой, мне не хотелось. Понимала, что могут последовать вопросы, на которые у меня нет ответов. А если и найду, то вряд ли захочу отвечать. Сейчас еще не время говорить об этом. «Я поняла. Тогда давай беги в душ, и через полчаса встречаемся внизу. Будем искать купальники». «Я тоже что-нибудь куплю, мужу по драконю». «Договорились». Быстро приняв душ и переодевшись в легкое летнее платьице, мы с Кариной пошли на поиски магазина. Тот оказался совсем рядом с отелем, а главное, нужно было приобрести купальник по нормальной, адекватной цене. Хотя, не спорю, там были и заоблачные суммы. «Эсти, я хочу тебе сделать подарок». В примерочную зашла Карина с красивой пляжной туникой. «Не начинай!» — тут же произнесла я, любуясь с собой в зеркале. «Как тебе?» «Шикарно! Тебе очень идет белый цвет». «Спасибо. Главное, цена нормальная». «Эстель, и все же я настаиваю в честь нашего знакомства. Очень хочу, чтобы ты приняла мой подарок». Подруга посмотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я выдохнула и все же решила согласиться. «Ладно, но больше ничего не выдумывай. Я знаю, что это твой муж оплатил мой номер, и мне это безумно не нравится. Все, меряй». Она протянула мне кружевную тунику бирюзового цвета, длиною в пол. Я примерила ее и поняла, как здорово она сочетается с белым купальником. Наверное, у меня такого никогда не было. «Красотка!» — счастливо произнесла Блонди, смотря на меня с огоньком в глазах. «Была бы мужиком...» «Мне тоже очень нравится». Я обернулась к Карине и улыбнулась ей. «Спасибо тебе большое за все». Мне почему-то вдруг захотелось расплакаться. Глаза защипали от непролитых слез, и я попыталась проморгаться. «Гормоны шалят», — хмыкнула я, пальцами вытерев уголки глаз. «Малышка». Блонди взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Не все в этом мире плохие. Возможно, просто ты еще не встречала тех, кто был бы к тебе добр и относился с уважением. Потому что для тебя это непривычно. Но да, я хочу, чтобы ты была моей подругой. Я тебе еще потом с Леськой познакомлю, подруга моя. Оторва та еще». Я хихикнула и, облизнув губы, выдохнула. «Карина полностью права. Уверена, у тебя такая же крутая подруга, как и ты сама. Тебе понравится. Ну что, пойдем на кассу?» «Пойдем». На пляж мы выбрались, как раз когда наступило время щадящего солнца. Мужчины уже лежали на шезлонгах и пили пиво с креветками. Карина подошла к мужу и принялась что-то выговаривать ему, на что тот лишь хмурил брови. А я, стыдно признаться, впервые в жизни увидела море. И кто бы только знал, что я сейчас ощущала, вдыхая невероятный запах морского воздуха. Крик чаек, шум волн и теплая галька под ногами. Со стороны моря прилетел резкий порыв ветра, теплый, но заставляющий обнять себя руками и прикрыть на минуту глаза. Я очутилась в сказке. Хотелось оставаться здесь как можно больше, только бы не возвращаться в рутинные будни. «Ни хрена себе, тёлочка!» Субботин. Мы с Егором устроились на шезлонгах, спокойно попивая пиво. Обсудили какие-то насущные дела, пока рядом не было дам. Решили рабочие моменты и погрузились в расслабляющую атмосферу. Все-таки отдых — это прекрасно. «Мальчики, посторонитесь», — хмыкнула Карина и, втиснувшись между столиком и шезлонгом, присела около мужа. «Купили?» «Ага. Дед, намажь мне плечи, иначе сгорю». «Малышка, тебе точно можно на солнце находиться?» «Успокойся уже, я была у врача, она разрешила». «Я просто переживаю за вас двоих». «Пуф!» Карина вздохнула и стянула с себя комбинезон, подставляя мужу плечи. «Вот рожу и воспитаю сына так, чтобы всегда защищал меня от тебя». «Блонди, от меня тебе нет защиты. Я всегда буду переживать за тебя». Я удивлялся их перепалкам и тихо смеялся, надеясь, что парочка этого не заметит. Раньше подумать не мог, что Егор станет семьянином, да еще и каким. От жены шаг боится сделать. Но это, в принципе, неудивительно. У Карины и так не было шансов стать матерью. А тут произошло чудо. И Егор теперь постоянно за нее переживает. «Ни хрена себе, тёлочка!» — привлек голос мужика, доносившийся со стороны пляжа. У самой воды стояла красивая девушка с длинными волосами, с тонкой фигурой в прозрачном платье. Из-под кружева отлично виднелся белый купальник, идеально подчеркивающий ее форму. «Хороша!» «Не хочешь прокатиться на яхте?» Я хмыкнул и хотел было вернуться мыслями к друзьям, как меня вдруг осенило. Что-то показалось знакомым девушке, и я продолжил за ними наблюдать до тех пор, пока не понял окончательно. «Лиса! Что еще за нахер?» Я оставил кружку с пивом и, поднявшись, сразу же пошел к компашке. Кто им сказал, что они могут подкатывать к матери моего ребенка? «Эта женщина занята!» — грозно произнес я, обходя сосунков и приближаясь к Эстель. Девчонка удивилась, заметив меня, и сделала полшага назад. «Мужик, иди куда шел, а то мы сейчас быстро тебе наваляем». Я удивился такой наглости и резко заломил руку утырку, который решил, что все может. Он тут же запищал, как баба, и принялся выворачиваться, но я держал крепко. К нам подошел Егор. «Помощь нужна?» «Да нет, я сейчас Сосунку объясню, что чужое трогать нельзя. И отпущу. Да, малый?» «Да я просто тёлку закадрить хотел». «Пусти его, иначе я сейчас полицию вызову», — запищал второй. «Какую полицию?» — крикнула лиса, подойдя к парню, вмазала ему по морде. Я отшвырнул от себя пацана и едва не расхохотался, как умело малышка стукнула урода. Подбитый подхватил друга и потащил его подальше от нас. Я вернул взгляд к лисе, которая смотрела на меня с недоумением. Егор махнул рукой и ушел к любимой жене. «Как твоя рука?» Эстель нахмурилась и, развернувшись, пошла вдоль берега. Я закатил глаза и побежал за ней. Язык проглотила. Я вопрос задал. «А ты что вдруг решил, что я стала твоей женщиной?» Она зыркнула на меня гневным взглядом и продолжила идти ногами, разрезая воду. «А когда вдруг было иначе? Или забыла, что у тебя под сердцем мой ребенок?» Она резко развернулась и улепила мне пощечину. «Черт! Удар у нее хороший. Кто тебе дал право называть меня занятой женщиной? То, что я ношу под сердцем нашего ребенка, не дает тебе права присваивать меня. Спасибо, что отвадил от меня этих двух парней, но не надо бросаться громкими словами. Не забывай, что я бывшая зечка, а еще убийца. И не ходи за мной». Гневная лиса — это отдельный вид искусства. Красивая стерва. Бесит меня до невозможного. Так и хочется схватить и стряхнуть ее, чтобы не смело говорить со мной в подобном тоне. «Не забывай, что я имею право находиться рядом, и никаких мужиков в твоей жизни не будет, пока не родишь ребенка». Она показала мне фак и, развернувшись, побрела вдоль берега назад. «Ну ничего, зараза, я тебя еще перевоспитаю». Мы вернулись к друзьям. Карина с довольной улыбкой посмотрела на лису, и мы расположились на шезлонгах рядом друг с другом. Я, продолжая хмуриться, рухнул на свое место. Друг подлил мне холодного пива, и я опустошил половину кружки. «Нужно остынуть, иначе я ее придушу». «Слыхала нынче, мужики пошли наглые», — услышав голос Блонди. «Требуют от женщины то, чего требовать, по сути, не имеет права». «Карина», — предупреждающе произнес я, на что Егор хмыкнул. «Да они просто подурели, вот и весь ответ. Всемогущие», — выплюнула лиса и схватилась за карту напитков. «Слушай, Эсти, как только мы родим, обязательно уйдем в отрыв». «Карина, не зли меня лучше», — рыкнул Егор. Теперь расхохотался я. «Котик, молчи, это женские разговоры». «Я согласна с тобой, Карин. После такого стресса, как мужик, неделю надо отрываться», — поддержала подругу Эстель. «Лиса, не надо меня раздражать. Я тебе четко дал понять, что никаких мужиков, пока носишь моего ребенка». «Лиса?» — удивилась Блонди. «Прикольно. Тоже буду тебя так называть. Ты мне никто, чтобы что-то мне запрещать. А любви хотят все адекватные люди. Но не переживай, ты к ним не относишься. Я тебе уже говорил насчет нашего ребенка. Даже думать не смей. Да что ты заладил наш ребенок? Может, он не твой?» Вот это было как удар под дых. «Ты меня так уверенно обвиняешь во лжи? А не подумал, что малыш может быть не твой? Заткнись!» — рыкнул я, присев на шезлонге. «Не смей больше никогда мне этого говорить. Я знаю, что ребенок мой. Я тебе все равно его никогда не отдам. Так что пей пиво и не захлебнись». Эстель. Загоревшие и безумно довольные, мы вернулись в отель. Но Блонди остановила меня в холле, предложив пропустить по бокалу безалкогольного коктейля. Я была не против, времени до ужина еще предостаточно. Мы присели в лаунж-зоне и заказали два молочных коктейля. Я осмотрелась, любуясь шикарным дизайнерским интерьером и понимая, что даже самый дешевый номер в этом отеле я тоже не смогла бы оплатить. Максимум каморка на две ночи, и то не факт. Слушай, лиса, ты же не против, если я буду тебя так называть? Мне нравится лисичка. Детским голоском произнесла Карина, улыбнувшись мне. Я не против, конечно. Правда, не знаю, с чего вдруг я лиса. Ну да ладно. Красивая, как лисичка. Ну, это мое мнение. Спасибо. Ты тоже очень красивая, Вонди. Твоему мужу повезло. Ох, как повезло. Бедные его нервы. Я хохотнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Ты даже не представляешь, как я мужчинку достаю. Но, а что поделать? Характер у меня такой. Я уверена, что ты хороший человек. А нервы помотать, так это и я умею. Так что ничего плохого в этом нет. Главное меру знать. Ты права. Девушки, ваши коктейли. К нам подошел официант с милой улыбкой. Мне вдруг захотелось ему улыбнуться, что я, собственно, и сделала. Спасибо, поблагодарили мы и снова остались одни. Ты сейчас улыбаешься этому милому невинному парню, а к утру он будет с фингалом. В лучшем случае, а в худшем — с парой переломанных ребер, — заметила Карина, подняв бокал и помешав в нем трубочкой. Это за что еще? Да твой раненый быстро все просечет. Ты разве еще не поняла? Пусть лучше за собой следит, желтопуз. Ха, Эсти. Ну а что, — хмыкнула я, поднимая свой бокал. Такие мы, женщины. А давай за нас. Карина кивнула и, стукнувшись бокалами, отпили сладкого напитка. Так вкусно. Эстель, это все хорошо, конечно, но у меня к тебе есть вопрос. Слушаю, кивнула я, снова сделав пару глотков молочного коктейля. Там на пляже ты сказала такие слова, как «все равно его никогда не отдам». Речь шла о ребенке. А что ты имела в виду? Да это все Денис. Слушай, я ненавижу жаловаться и скажу тебе просто, чтобы поделиться, а не для того, чтобы ты мне как-то помогла, ладно? Я привыкла все решать сама. Мне действительно очень не нравилось, когда меня начинали жалеть. Поддержка, да, но не жалость. А тут такое. Ну вот точно можно следить за словами, что и когда говорить. Денис обижен, как девочка. И он хочет, чтобы после родов я отдала ему ребенка. «Хм, чего? Так предупреждай, что меня трэш ждет. Я же чуть не подавилась», — произнесла Блонди, отставляя свой бокал. «Извини, ты хочешь сказать, что он собирается отнять у тебя ребенка? «Ну да. Правда, я ему не отдам его. Пусть даже и не надеется». «Правильно. А если что, у тебя есть я». «Спасибо. Я уверена, все будет хорошо. Тоже не пальцем делано». После нашего разговора мы отправились по своим делам, договорившись встретиться в холле в 7 вечера. Егор заказал в каком-то ресторане столик, где я буду снова чувствовать себя неуютно. Но стоило мне зайти в номер, как я тут же увидела на кровати красивую коробку. Нахмурилась, удивившись ее появлению. Понятия не имела, что там может быть, учитывая, что и давить некому. Единственное, на кого я могу подумать, это Карина. Но она была со мной. Не думаю, что Блонди специально задержала меня в холле, чтобы все это провернуть. Сбросив шлепки, я отыскала в сумке свой телефон и тут же набрала подругу. «Да, лисичка, слушаю. Блонди, ничего не хочешь мне сказать? Ты о чем? Коробка на моей кровати». Я прошла по комнате и присела на покрывало. Пальцами проплыла по коробке, создавая приятный шорох. «Коробка? А что там?» «Ну, я у тебя хотела спросить, Карин. Мы же договаривались, больше никаких подарков». «Да, договаривались, я ничего не дарила». «Открывай быстрее, интересно же». «Точно не дарила?» «Точно», — заверила она серьезным голосом. «Может, номер перепутали? Давай сначала ты посмотришь, а потом решим, перепутали или нет». Я выдохнула и таки согласилась. Осторожно потянула за ленту, расплетая огромный бант. Медленно убрала атлас и подняла крышку коробки. Дальше меня ждала еще одна преграда в виде тонкой бумаги. Разорвала липучку с названием бренда и охнула, пораженная красотой содержимого. «Что там, Эсти, не молчи!» «Платье. Красивое. Ого! Это же кто тебя так одарил? Тут записка. Надень его сегодня. Прошу. О-хо-хо. Ну, раз просят, значит, надо надевать. Жду встречи, чтобы поскорее посмотреть на эту красоту. Все, подруга, я побежала к мужу, он соскучился. А вдруг не мне? Но Карина уже отключилась, а я вздохнула и пошла принимать душ. Понятия не имела, откуда появилось платье. Блонди, я верила, она бы не стала обманывать меня, а больше и дарить некому. В Дениса я точно не поверю. Уж такой, как он, на подарки не способен. Приняв душ после пляжа, я с удовольствием завалилась на огромную кровать, собираясь немного передохнуть. День выдался суматошным, и даже несмотря на то, что на пляже мы отдыхали, в теле чувствовалась усталость. Так что часик сна точно не помешает. Проснулась я как раз в половине седьмого и с четким чувством голода. Неудивительно. Теперь мне понадобится больше сил, ведь во мне поселился маленький человечек. Приведя себя в порядок, я таки решилась надеть это красивое блестящее платье со спущенными легкими бретелями. Оно действительно оказалось шикарным и явно было очень дорогим. Но что удивило меня больше всего, этот кто-то угадал с размером. Значит, он меня знает? Единственное, что у меня не было под него каблуков, и пришлось надевать свои белые сандали. Но от этого вид не испортился. Платье выгодно подчеркивало мою фигуру. Я давно себя не ощущала настолько красивой и изящной. Намазав губы прозрачным блеском, я выдохнула. Делать макияж не захотела. Не очень любила это после 5 лет колонии. Отвыкла уже. Волосы тоже оставила прямыми и распущенными. В конце концов, соблазнять никого я не собиралась. И так чувствовала себя не очень комфортно. Не физически, а душевно. Мало ли, что там за маньяк. Не буду думать, что это Бэтмен постарался. Но мало ли, мозг на место встал. Забрав кошелек и телефон, я вышла из номера. На часах было практически 7. Нервничала, но совсем немного. Меня успокаивала лишь та мысль, что я в положении и не имею права подвергать опасности своего ребенка. Спустилась на лифте вниз и, пройдя по холлу, увидела нашу компанию. Они что-то бурно обсуждали, но стоило подруге увидеть меня, как она охнула. Мужчины тоже обернулись ко мне, и я сделала глубокий вдох. Столько внимания мне. Улыбнулась ребятам и тут же посмотрела на Желтопуза, который, осмотрев меня с ног до головы, тут же изменился в лице. В глазах ярость, губы в тонкую линию и желваки играют. Кажется, сейчас кто-то зубы раскрошит. Не понравилось, да, милый, что мной будет любоваться кто-то еще? Ну так выкуси, тебе здесь все равно больше ничего не светит. Добрый вечер, друзья, можем идти. Какая же ты красоточка, пропела довольная Карина, подбегая ко мне и потирая ладони. Спасибо большое. Ты так и не узнала, от кого платье? Нет, пожала плечами и бросила взгляд на хмурого Дениса. И кажется, это не Бэтмен. Уж слишком он негодует по поводу моего внешнего вида. Пусть слюной истечет. Нечего было наезжать на тебя, тихонько хихикнула Блонди и, взяв меня за руку, повела к мужчинам. Эстель, прекрасно выглядишь, отметил Егор, на что я благодарно кивнула. Лучше бы переоделась, уж слишком откровенно. Выглядишь как... Как кто? Я посмотрела на Дениса, ожидая окончания его реплики. Дэн, остановись лучше, попросил Егор. А я продолжала смотреть на Желтопуза, который вот-вот разорвется от злости. «Как кто, Денис? Как шлюха? А может, ты просто бесишься, что не ты подарил это платье?» Он крепко сжал кулаки, а его челюсть точно должна скоро раскрошиться от злости. Правда, ему, значит, не нравится. «Ребят, пойдемте ужинать. Малыш требует еды», — произнесла Карина, решив остановить завязывающийся скандал. Я кивнула и пошла к выходу, не собираясь больше слушать напыщенного индюка. Как же достал своими упреками и вечными оскорблениями. Вот этот дурачок мне попался. Не обращай на него внимания, Эсти, он просто ревнует. Самому не хватило ума сделать подарок, вот и бесится. И однажды ему таки отобью яйца. Сил на него уже нет. Не волнуйся, подруга, тебе нельзя, ты же знаешь. Да, да. Ты права. Всю дорогу до ресторана я ощущала на себе обжигающий взгляд. Нутром чувствовала, что Денису нет покоя. То ли хочет меня как женщину, то ли просто убить. Но мне было плевать. Я успокоилась и решила не обращать на него внимания. Я здесь с подругой отдыхаю, и я свободная женщина. Одеваться буду, как захочу. В ресторане, сделав заказ, мы с Кариной пили коктейли. А мужчины решили пропустить по стакану рома. Они говорили о работе, а мы с подругой щебетали на тему беременности. Все же она уже больше меня знала и кое-что могла подсказать. До сих пор я продолжала ловить на себе взгляды Дениса. Никак не угомонится мужчина. И даже после ужина, когда мы ожидали десерт, Субботин постоянно пытался меня задеть. То колкими словами, то взглядами. В общем, никак не мог успокоиться Пушистый. «Денис, ты еще слишком молод для серьезных отношений и понятия не имеешь, как нужно ухаживать за женщиной. А сидеть подкалывать и говорить глупости — это недостойное поведение мужчины. Есть женщины, которые не заслуживают нормальных ухаживаний со стороны мужчины». Вот это за дело. Я хотела было высказаться на этот счет и рассказать все, что думаю о Желтопузе, как вдруг к нашему столику подошел взрослый мужчина. В темно-синем костюме он остановился около меня, заставляя поднять на него взгляд. «Добрый вечер», — произнес он хрипловатым голосом. «Извините, что отвлекаю вас от разговора». Я кивнула, он смотрел на меня. «Я бы хотел пригласить вас на танец». «Это меня, что ли?» Я сглотнула, смотря на него округлившимися глазами. «Лиса, соглашайся!» — шикнула Карина, толкнув меня в локоть. «Эта женщина занята, она моя!» — грозно рыкнул Денис, а я тут же улыбнулась незнакомому мужчине. «С удовольствием с вами потанцую». Мужчина подал мне руку, и я вложила в нее свою ладошку. «Эстель!» «Дэн, это же всего лишь танец», — услышала голос Егора, а сама неотрывно смотрела в глаза незнакомца. Он провел меня в центр зала. Я вложила правую ладошку в его руку. Он второй рукой обнял меня за талию, вызывая непонятные мурашки по телу. Просто с непривычки. Вторую руку положила ему на плечо, и в зале заиграла приятная медленная мелодия. Мужчина повел меня в танцы. «Вы очень красивая, Эстель. Откуда вы знаете мое имя?» «А вы, конечно, извините, но я смотрел регистрационный журнал. Я владелец этого отеля». «Теперь понятно. Значит, это вы подарили мне платье?» «Оно вам очень идет, Эстель. Собственно, как и ваше имя». «Спасибо, но все же не стоило. Я уверена, платье очень дорогое, и мне это не нравится». «А разве настоящие мужчины ухаживают как-то иначе?» «Я имею в виду не цену подарка». «Я даже не знаю, как вас зовут», — смутилась и вытянулась, когда почувствовала шевеление его пальцев на спине. «Михаил». «Очень приятно». «Эстель, я бы хотел пригласить вас завтра на свидание. Как насчет того, чтобы покататься на яхте?» «На яхте?» Я выдохнула и тут же улыбнулась. «Послушайте, я бы была не против. Возможно, но есть одно «но». Вы о том мужчине, что прожигает нас гневным взглядом?» «Не совсем о нем. Да, он мой бывший, но это не важно. Дело в том, что я беременная и спать с вами не собираюсь». Михаил улыбнулся и, убрав с талии руку, заправил прядь волос мне за ухо. Достаточно интимный жест. «Я, конечно, понимаю, что в наше время все сводится к сексу, но мои намерения более чисты. Вы мне понравились. Я приглашаю вас на свидание. В этом нет ничего постыдного. А если вдруг я влюблюсь, и вы тоже, что мы будем делать? Мужчинам не нужна женщина без секса. А я не считаю нормальным, будучи беременной, от одного мужчины спать с другим. Вы меня извините за прямолинейность. Я просто не хочу вас обнадеживать. Я понимаю, но отказываться от вас не собираюсь. Я вздохнула и при очередном повороте посмотрела на Субботина. Пыхтит. Сейчас пар из ушей повалит. Зато Каринка довольная, аки слон. Ну вот что за чудо-женщина? Не уверена, что хочу с незнакомым мужчиной кататься на яхте, тем более вдвоем. Вы бы могли пригласить меня на ужин? С удовольствием. Как насчет завтра в 7 в холле отеля? Я отвезу вас в красивое место. Хорошо, но учтите, если что, я умею драться. Я запомнил, улыбнулся Михаил, большим пальцем погладив по тыльной стороне ладони. «Нащебетались?» — услышала злой рык Желтопуза и едва ли сама не зарычала. «Танец окончен, следующий был обещан мне». «Да что он себе позволяет?» «Эстель, если вы не против», — произнес Михаил. Я приподняла подбородок и, посмотрев Денису в глаза, четко произнесла. «При условии, что ты не будешь меня оскорблять». Субботин повторил мой жест, а я только успела заметить, как дернулся его кадык. «Дяденька на нервах?» «Я не стану тебя оскорблять, обещаю». Я кивнула, а Михаил второй рукой накрыл мою руку, привлекая к себе внимание. «Завтра, как и договорились». «Хватит трогать мою женщину, руки от нее убрал!» прошипел Денис, а я сделала вдох и посмотрела на Михаила. «Договорились». «Будь повежливая с женщиной. К тому же она носит твоего ребенка». «Всего доброго». «Без тебя разберусь». Мужчина бросил на меня короткий взгляд и ушел. А я смотрела на разъяренного Дениса и хотела рассмеяться. «Да чего же он забавный». «Хватит пыхтеть, ты скоро взорвешься. Не смей испытывать мое терпение», — прошипел сквозь зубы и, перехватив меня за руки, крепко прижал к своему телу. Одной рукой спустился на талию, вызывая в теле приятные мурашки, знакомые мне, будоражащие кровь. «Не смей себя так вести со мной. Я не одна из твоих шлюх, к которым ты привык относиться как к вещи. Не раздражай меня, чтобы я не злился». «Может, тебе на нервишки проверить, как считаешь?» «Лиса, заткнись! Сам заткнись! Лиса!» прошипел Денис, сжимая руку на пояснице. «Желтопуз, ты так и будешь пререкаться или все же подаришь приятные эмоции во время танца?» Он прищурился и слегка ухмыльнулся, бросив взгляд на мои губы. «Тебе другое удовольствие надо. Уж давно не траханная ты». «Так, все, я пошла». Только собралась отойти, как он сильнее прижал меня к себе. «Как ребенок?» Его неожиданный вопрос ввел меня в ступор. Я смотрела в глаза и не знала, что ответить. Съязвить или сказать, как есть. С того момента, как я забеременела, он ни разу не спросил о ребенке, не узнал, как я себя чувствую, а ведь у меня часто случается токсикоз по утрам. А Денис ни сном, ни духом. «Нормально. Многословно. А ты что, хотел, чтобы я тут с вывернутой душой к тебе?» «Кто будет, уже известно. Рано еще. Срок маленький. А ты бы кого хотела?» Его вопросы меня поражали. «Кто будет, того и хотела». «Ты не пойдешь ни с кем на свидание», — уяснила. «А кто мне запретит? Ты, что ли? Денис, прекращай вести себя как мудак, ладно?» «Лиса, ты заговариваешься. Иногда так и хочется промыть тебе рот с мылом. Иногда так и хочется отбить тебе яйца. Денис, запомни, я не та, с кем можно вести себя по-хамски. Я и сама тебя сожру, пискнуть не успеешь. Не думай, что я буду покорный. К тому же напоминаю, что я бывшая зечка. Танец окончен. Стерва ты, лиса. Спокойной ночи. Я оставила его одного посреди зала, а сама подошла к столику. Ребята, я пойду отдыхать, ладно? Хочется уже прилечь. Конечно, подруга, отдыхай. Тебя провести? Предложил Егор, а я улыбнулась. Нет, спасибо, я дойду. Взяла кошелек и хотела вытащить несколько купюр, чтобы расплатиться за ужин. Но мужчина тут же меня остановил. Эстель, ты правда считаешь, что мы позволим тебе заплатить по счету? Ну, я же тоже ужинала, Егор. Здесь двое мужчин, иди отдыхай. Я выдохнула, снова ощущая себя не в своей тарелке. Но не привыкла я к такому. Никто никогда за меня не платил, и я не считала это нормальным. Карина поднялась со стула и подошла ко мне. На лице, как всегда, счастливая улыбка. Лисичка, иди отдыхай. Но обещай. Она хитро улыбнулась и, облизнув губы, добавила. Утром за завтраком обо всем мне расскажешь. Ты о чем? Не сразу поняла я. Про этого мужчину, с которым ты танцевала. А, про Михаила? Ну ладно, до завтра. Чмокнула подругу в щеку и, попрощавшись с Егором, бросила взгляд на хмурого Дениса. Тот уже ром попивал. Алканав желтопузый. Забрав свои вещи, я вышла на улицу. Вдохнула запах моря и улыбнулась. Мне до сих пор не верилось, что я нахожусь на море и просто отдыхаю, не думая о прошлом. Так легко и спокойно на душе, не считая этого нахала Дениса. Ну вот почему такой дурак? Почему так себя ведет? Красивый, сильный, сексуальный. А характер ужасный. И как бы он ко мне ни относился, я все равно постоянно думаю о нем. Сердце помнит то зародившееся чувство, но разом не собирается подпускать его. Пока он такой мудак. Теперь еще этот Михаил появился. Красивый, статный, взрослый. Старше Субботина, кстати. Господи, дошло. Я же даже не знаю, сколько лет Денису. Вот дура. Сама себя посмеялась. И, подняв голову, посмотрела на море, виднеющееся из-за огромных кустов. Красота. Я точно в сказке. Иначе не знаю, как писать то, что со мной сейчас происходит. Так бы хотелось, чтобы это длилось вечно. Еще немного полюбовавшись красивыми видами, я таки пошла в свой номер. Ноги уставали, и хотелось скорее принять душ и завалиться в кроватку. Может, книгу почитаю или передачу, какую включу по телевизору, но главное, чтобы ноги отдыхали. Добралась до номера, сбросила сандалии и выдохнула. Казалось бы, без каблуков я все равно устала. День выдался очень насыщенным. Хорошо хоть додумалась купальник простернуть вечером, чтобы завтра пойти на пляж в чистом. Иначе бы пришлось сейчас этим заниматься. А у меня едва хватило сил дойти до номера. Не думала, что на меня таким образом будет влиять беременность. Слишком быстро утомляюсь. Вышла из душа довольная и более бодрая. На улице еще, конечно, не стемнело, и я решила пока не включать свет. Поняла вдруг, что мне нравится такая атмосфера. Легкий полумрак, шум моря и хрустящая постель на огромной кровати. Изредка из открытого окна доносился легкий ветерок, теплый, ласкающий кожу моих ног. В колонии я любила смотреть из окна на дождь, особенно если это было лето или весна. Обожала петрикор, считала себя зависимой от этого запаха. Я мечтала, что скоро подобное буду наблюдать уже за пределами колючей проволоки. Но это лето выдавалось засушливо. Еще ни разу не было дождя за все то время, что я на свободе. 2 месяца. Ну да ладно. Только же говорила, что не думаю о прошлом. Не заметила, как уснула, заласканная шумом моря и теплым ветерком, долетающим из открытого окна. Проснулась от стука в двери. И сразу поняла, что происходит, пока снова не услышала стук и скрежет. Поднялась с кровати, повключала свет и прошла к двери. Радовалась, что в отелях в каждом номере есть глазок. Мало ли кого там принесло. Заглянула, но никого не увидела, как вдруг снова прозвучал стук. Я глянула еще раз и поняла, что мой неожиданный гость стоит стороне. Субботин. Чего ему надо от меня так поздно? Кстати, который час? Но смотреть было некогда, потому что этот ненормальный принялся уже сильнее колотить по железу. «Тебе что, вместо спокойных снов кошмары приснились?» — прошипела я, приоткрыв двери. «Лиса!» — как-то грустно протянул. А я нахмурилась. «Какая же ты у меня красивая, лиса!» «Что, нахрюкался?» — удивленно спросила я, смотря на него округлившимися глазами. «Горе у меня, лиса!» «Соскучился я!»